Маг задумчиво смотрел на страницы книги, в которой был описан ритуал. Текст был выполнен старыми буквами, и парню порой приходилось серьезно напрягаться, чтобы правильно понять слово. «Кто писал эту муть?» – ругнулся маг и устало вздохнул, перелистнув страницу. «Мало того, что буквы, словно курица, лапой писала, так еще и написано в старом имперском стиле. Можно мозги сломать, пока поймешь, что имелось в виду». В этот момент он почувствовал, как по спине скользнули руки Левитании. Они прошлись вдоль позвоночника вверх и обвили шею парня. «Мне скучно, а кровать слишком холодная, чтобы можно было в ней уснуть в одиночестве». «Мне надо поработать», — вздохнул парень. «Это очень важно». «Ну уж нет», — прошептала девушка на ухо Маку и прикусила мочку. «Ты слишком много работал сегодня». «Леви, это очень важно», — попытался вернуться к чтению парень. «Что? Что может быть важнее меня?» «Ничего», — мотнул головой парень. «Я именно для тебя сейчас и работаю». «В каком смысле?» Маг вздохнул и принялся рассказывать. «Помнишь, я тебе рассказывал про демона, который меня притащил в этот мир?» «Амор», — кивнула она. «Он стал богом». «Да, вот только сознание бога очень быстро расползается под влиянием огромной силы стихии». «Так, а при чем тут я?» «Раньше боги, чтобы удержать свое сознание, использовали предел. Это очень сильный артефакт, использовавшийся для ограничения влияния стихии на них. Только благодаря пределу они не сходили с ума и не растворялись в стихии». Видя, что лицо девушки не меняет озадаченного выражения, он продолжил пояснять. «У предела обязательно должен быть страж. Этот страж охранял его, чтобы его не разрушили. При этом он подпитывается стихией. Со временем страж настолько пропитывался силой, что поглощал свойства предмета и становился живым пределом. Барьером, который не пропускал стихию, чтобы боги не сошли с ума и не растворились в стихии». «А при чем тут я?» «При том, Леви, что страж предела получается из предвестника. Помнишь, я рассказывал о Муране? Зачем он затеял все эти игры с похищением?» «Да, но ты говорил, что для предвестника нужны две противоположные стихии». Тут девушка умолкла и с расширенными глазами спросила парня. «Ты же не хочешь сказать, что предвестник – это я?» Маг вздохнул, но не стал отвечать. «Нет, нет, нет, еще сто раз нет!» Тут же запротестовала девушка и развернула парня к себе. «Послушай меня. Я не сяду на трон и ни за что не стану стражем предела. Хватит с меня золотых клеток. Никто и никогда не заставит меня жить так, как надо другим. Леви, я не дамся. Пусть делают, что хотят, но я не сяду. Леви, даже если все пойдет к демонам бездны, я никогда и ни за что не буду жить в клетке». «Леви, послушай», — прижал к себе взбешенную девушку маг. «Я ведь корпус саторцев в одиночку уничтожил, слышишь? Я проклятие в тысячу лет снял. Ты в меня не веришь?» Девушка насупилась и не ответила, а парень продолжил ее успокаивать, поглаживая по спине. «Я же тебя никому не отдам. Тогда не отдал и сейчас не отдам. Даже если придется всю империю перевернуть. Ты моя, и тебя никто не получит».